Отец Браунинг и оборотни в погонах. Отправив школьников в Перверс рейсовым заклинанием домой, отец Браунинг щелкнул крышкой именных говорящих часов и озабоченно посмотрел на циферблат. «А вот не надо так смотреть», — сказали часы. «Озаботились бы раньше, еще успели бы что-то сделать. С Гринвичем бы перетерли, временные координаты подправили. 5 минут туда, 10 сюда, 20 в зачет следующего года. А теперь уже все. Полчаса как опоздали». «Куда опоздали?» «Ах, мы никуда не торопились!» — оскорбленно произнесли часы и захлопнулись. А поторопиться действительно не мешало. Если часы не врали, а именные говорящие часы никогда не врали, только хамили, то до начала преступления оставалось 40 минут. Сыщик заспешил к кабинету премьер-министра, размышляя, должен ли он, как пришедший первым, спрятаться за портьерой или наоборот, пользуясь правом первого, может занять видное место, а за портьеру отправится второй Браунинг. Занятый столь серьезными размышлениями, Браунинг не заметил, как хорошо освещенные коридоры сменились сначала плохо освещенными коридорами, а потом хорошо затемненными коридорами. Из задумчивости его вывел увесистый хлопок по лбу. Оглядевшись, следователь понял сразу 3 вещи. Во-первых, судя по звуку, по лбу его хлопнула дверь в кабинет премьер-министра. Точнее, он сам с разбегу хлопнул дверь лбом. Во-вторых, кругом темно, как у тролля в погребе. В-третьих, он здесь не один. И, похоже, даже не вдвоем. Если, конечно, 2 десятка зеленых огоньков вокруг – незабытые елочные шары. «Кто такой?» – хриплым голосом спросили огоньки. «Отец Браунинг», – сказал отец Браунинг. «Шутишь?» Сыщик перевел дыхание. «Свои». Оборотни в погонах были элитным подразделением Департамента безопасности. Идея обзавестись таким подразделением возникла у Тактонады, которому очень понравилось словосочетание «оборотни в погонах». Зловещее, многозначительнее и должно отрезвлять самых поддатых преступников. После того, как научить настоящих оборотней звереть не в полнолуние, а после получения приказа вышестоящего начальства не удалось, Тактонада обратился за помощью к Грегу Аесли. Департамент затуманивания провел блестящую пиар-кампанию по утверждению в общественном сознании понятия «оборотни в погонах». Выбрали лучшее подразделение ментодеров, которые, правда, не превращались при свете луны в волков, зато днем выглядели как настоящие легавые. Через полчаса после написания этих строк нам позвонили, вежливо не представились и попросили заменить легавых на борзых. «А то сами понимаете», — сказали нам задушевно. Авторы сами не поняли и поэтому оставили все как есть. Правильно проинструктированная пресса принялась называть ментодеров элитного подразделения оборотнями за то, что они расторопные и быстро везде оборачивались. Не в смысле быстро оглядывались, а быстро все успевали. Даже во время погонов, длительных облав на преступников. Именно в погонах оборотни демонстрировали свои лучшие качества, выносливость, неподкупность и ярко начищенные сапоги. Постепенно выражение «оборотни в погонах» стало таким же привычным и устойчивым, как 7 пядей во лбу или кризис в России. Тут позвонили и попросили заменить Россию на Бразилию. Авторы начали кое-что понимать, но снова оставили как есть. У «оборотней в погонах» всего один недостаток. Они любят посмеяться. В свое время они 3 раза ловили Мордовольта, и 2 раза он уходил от них, развеселив охранников смешной, забавной, юмористической шуткой. В 3-й раз Мордовольта изловили уже после того, как его реабилитировали и назначили профессором Перверца. Оборотням в погонах это показалось остроумным. «Так ты шутишь или как?» — требовательно повторили из темноты. «Вы серьезно?» — удивился Браунинг. «А мы когда-нибудь шутили?» «А, это они пароль спрашивают», — сообразил сыщик и порылся в памяти. Между уликами по делу Бубльгума и детским воспоминанием о падении с груши обнаружилось искомое. «Рок против наркотиков», — провозгласил он, — «что плотник супротив столяра». Раздались вежливые смешки. «Так кто надо придумал?» — хмыкнул оборотень. «Старик стал уже не тот». «Тот Федот», — отозвался другой. «А тут? Батут!» — подхватил 3-й ментодер. А Тоттктонаду пора звать Тоттктонуда. На этот раз нам позвонили за минуту до написания этих строк. Тут авторы все поняли и быстренько заменили острую и злободневную шутку на одно из слов, предложенных позвонившими. Вокруг сдавленно захихикали. Оборотни в погонах юмор любили, но взаимностью не пользовались. Браунинг вздохнул и вошел в кабинет премьер-министра. Тоттктонаду уже бродил по углам и закоулкам помещения, проверяя системы слежения, обнаружения, контроля и учета. «А ведь первым Тоттктонаду пришел», — подумал Браунинг. «Может, пусть он и лезет за портьеру». Сьюзен МакКонарейкл и искусство допроса. Следы беглецов закончились посередине коридора, возле торчащего из стены кактуса. «Трансгрессировали?» — удивился Браунинг. «Как?» — пожала плечами МакКонарейкл. «Сен и Мергиона не маги. Трансгрессировать мог только Пори, но не сейчас, а после третьего курса. А перенести с собой еще двух человек только после пятого». «Я помню, у Гаттера был прибор для переноса в пространстве — транспликатор». «Он сломался», — сказала Амели. «Еще зимой». «А разве Гаттер его не починил?» — спросила мисс Сьюзен. «Починил, но он опять сломался, когда Пори хотел перенести сессию». «Перенести сессию?» «Ну да, в прошлое, но как будто она уже прошла. Не получилось». «Отличная идея. Перенести все неприятности в прошлое, а в будущем оставить только хорошее. Жаль, что не получилось». «Значит, детей кто-то переместил», — подвел итог сыщик. «Плохо». Браунинг прикрыл глаза и принялся прощупывать ближний астрал. Этому он научился у Югора Салуша, который всегда зашмуривался, когда выходил в ближний астрал. «Плохо», — сказал он через минуту. «Это тоже плохо, что и раньше?» — уточнила МакКонарейкл. «Или еще одно плохо?» «Это еще хуже. Здесь сплошные экранирующие поля, а следы астральных перемещений шифруются. Попробуем опросить свидетелей. Или соучастников». Сыщик открыл глаза и внимательно посмотрел на кактус. «Не гони, начальник!» — скрипнуло растение. «Не при делах я. Были здесь детишки и калякали кое с кем. Но не со мной, горшком клянусь». «А с кем же?» «Я кактус, а не дятел», — сказал кактус. «Стучать не приучен. Чтоб меня потом за это в январе полили. Или батон на меня покрошили». Браунинг насторожился. «Батон покрошили?» «Батон покрошили», — повторил кактус и несколько раз дернул колючками. «Ой, он подмигивает, по-моему», — сказала Амили. «Да, подмигивает», — согласился Браунинг. «Он не может назвать преступника прямо и поэтому намекает». «Ты опер или фраер?» — спросил кактус. «Да, намекаю. А зачем об этом вслух говорить? Может, еще на площади объявим?» Растение обиженно съежилось и исчезло, сменившись крепкой дубовой дверью со служебным афоризмом о входе-выходе без доклада. «Ну?» — спросил Браунинг, требовательно глядя на дверь. Дверь промолчала. Браунинг нахмурился. Когда неодушевленный, с вашей точки зрения, предмет вдруг заговаривает, это настораживает. Но когда говорящий, по вашему мнению, предмет на все заходы упорно молчит, это настораживает еще больше. «Только я что-то его намека не поняла», — сказала МакКонарейкл. «Кто крошит батоны? Пекарь? Булочник? Человек с засохшим батоном?» Дверь зашевелилась, и появилась секретарша. Либо та, которая беседовала с Сеном, либо другая точно такая же. «У вас назначено?» «Вы крошите батоны?» — прямо спросила мисс Сьюзен. «Нет», — не моргнув глазом, ответила секретарша. «Может быть, ваш начальник крошит батоны?» «Не замечала». «А может, к вам сегодня приходил человек с засохшим батоном?» — не унималась МакКонарейкл. Секретарша заглянула в блокнот. «Нет». Мисс Сьюзен повернулась к Браунингу и развела руками. «Так у вас назначено?» — повторила секретарша. «Нет», — сказал Браунинг. «Тогда вы не сможете попасть на прием», — сказала секретарша. «Не сможем», — согласился Браунинг. «Это точно», — — сказала секретарша. Офисная привратница немного постояла, ожидая от странных посетителей еще каких-нибудь действий. Не дождавшись, она кивнула и закрыла дверь. Дверь потекла и заблестела. «Рыбки!» — удивилась Амели. «Золотые!» «Так вот в чем дело!» — воскликнул следователь. «Не кто крошит батон, а кому крошит батон? Рыбам! Вот что имел в виду!» «Кто?» — хищно булькнули из аквариума. Браунинг туши шагнул вперед. «А кого это интересует?» Рыбки сбились в стайку в углу аквариума и сделали вид, что это не они. «Ну что ж», — сказал сыщик, — «не будем откладывать кильку в долгий ящик и тянуть угря за хвост, а сразу возьмем кита за жабры». То же самое, что взять быка за рога. А если кто-то скажет, что у кита нет жабр и поэтому взять его невозможно, пусть попробует взаправду взять быка за рога. «Следствию все известно. Недавно кто-то из вас разговаривал с тремя детьми, после чего они исчезли. Рекомендую признаться чистосердечно, то есть сразу». Рыбки молчали, как рыбы, только начали потихоньку косить друг на друга, причем косили все. Браунинг понял, что ситуация критическая. Стая собралась прибегнуть к круговой поруке, каждая обвинит соседку, и разобраться, кто виноват на самом деле, будет невозможно. И тут в допрос вмешалась Мак-Канарейкл, обладавшая невероятно продолжительным опытом выпытывания имен виновных у дружных ученических коллективов. «Свидетели налево!» — гаркнула мисс Сьюзан. «Подозреваемые на месте!» Трюк удался. Стая ринулась налево, оставив в одиночестве рыбку с крашеным хохолком. «Ага», — сказал Браунинг. «Попалась». Он всмотрелся в задрожавшую преступницу и воскликнул. «Да это же Сонька Золотое Брюшко! Здравствуй, Соня! Что, за порчу корыта уже отсидела?» Сен, а если и железная воля. Рассказывают, интересно кто, что в момент смерти перед глазами человека проходит вся его жизнь. Спорное утверждение. Но то, что вся жизнь в мельчайших подробностях проходит перед глазами человека, третий час неподвижно лежащего на полке для уха горлоносов, доказанный факт. Жизнь Сэна Аесли проходила перед его глазами задом наперед. Сначала ему пришлось отсмотреть конфуз с золотой рыбкой, затем попытку побить кактус, отрыв от экскурсии, утреннюю инструкцию Мак-Канарейкл. Потом пошли полоса препятствий майора Клинча, пришествие Бальба, травяные и спиртовые ванны мадам Камфри. Плавное течение памяти споткнулось о событии Вальпургиевой ночи. Точнее, старательно обошло ночь на 1 мая и устремилось дальше, к великой несостоявшейся битве народов, разоблачению коварного Бубльгума, потере магии и обретению друзей. Добравшись до знакомства с Пори и Мергионой, память резвым аллюром понеслась в детство. Там вспоминать особо нечего. Чтение книжек, развивающие игры, чтение книжек, примерное поведение, чтение книжек, чинные семейные праздники, 11 свечей на торте, 10, 9. Последние воспоминания датировались 2 июня 1995 года. Как он жил до своего 4-го дня рождения, да и сам день рождения, Сэн вспомнить не мог. Это казалось странным. А если прекрасно помнил все, что с ним происходило, начиная со 2 июня. А вот 1 июня и раньше, как отрезало. Ничего. «Итак, с 7 годами и 11 месяцами все ясно», — подытожил Сэн. «Нормальная, логичная, разумная жизнь. Осталось 2 белых пятна. Неизвестно, что было до 1 июня 95-го и черти что началось 1 мая 03-го». У него появилось ощущение, что эти белые пятна как-то связаны. Ощущение ниоткуда не вытекало, но было очень сильным. «Как они могут быть связаны?» — строго спросил себя Аесли. «Будь добр, сын Аесли, рассуждай логично. То, что ты временами ведешь себя как мартовский заяц, не дает тебе права делать умозаключения, основанные на каких-то ощущениях». И тут Сэн внезапно понял, что ему нравится делать умозаключения, основанные на каких-то ощущениях. «Хачуга решительности повредила мою логику», — ужаснулся он. «Я пропал». Сэну захотелось вскочить и забегать кругами. Он уже собрался начать считать по-венгерски, чтобы нейтрализовать ожившую Хачугу. Но Хачуга и не думала оживать. Вскочить и забегать кругами хотелось не Хачуге, ему самому. Сэн так и сделал. Набегавшись и вернувшись на полку, а если приступил к вдумчивому анализу. Вывод оказался обескураживающим. Последние решительные, а если быть честным, безответственные поступки он совершал не столько под действием ослабевшей Хачуги, сколько от желания безнаказанно получить удовольствие. Но ведь это неправильно. Это нелогично. Мне же не 2 года, не 3 и не 3,5. Сэн запнулся. Эта фраза что-то значила. Какое-то смутное воспоминание начало пробиваться из глубин памяти, но тут надоесли появилось деловитое лицо Мергионы. «Я еду нашла», — сказала она. «Знаешь, чем кормят ухо горлоносов?» «Сгущенкой», — сказал Сэн. Воспоминание нырнуло обратно. «Правильно». Мергиона облизнула ложку и насторожилась. «Кажется, снаружи кто-то открывает дверь. Спрячемся?» «Ага. И прикинемся служебными ухо-горлоносами. Ты будешь специализироваться на методах захвата заложников у террористов, Гаттер — на отважных электронных устройствах камикадзе, а я на тебе и Гаттере». Дверь приятно заскрипела. Опытный читатель знает, что обычно двери скрипят противно. Но это была магическая, хорошо выдрессированная дверь. К тому же ее скрип ознаменовал собой приятные новости. «Они здесь!» — воскликнула Амели. «Рыбка правду сказала!» «Еще бы она правду не сказала!» — проворчала Макканарейкл. «С кипятильником в аквариуме не такое скажешь. Пейджер, Гаттер, а если? Почему вы здесь?» «Очень хорошо, что вы здесь!» — сказал отец Браунинг. «Особенно ты, Сэн. Надо срочно решить одну неразрешимую логическую проблему». «Я не буду кричать, да запросто», — стиснув зубы, приказал себе «а если?». «Хватит бессмысленных криков и необоснованных действий. Все. Отныне только разум, логика и железная воля». Он сел, с немалым усилием подавив желание подпрыгнуть и заорать какую-нибудь глупость. «Отец Браунинг, вы сами себе противоречите. Если проблема неразрешима, то решить ее невозможно по определению». «Вот как раз в этом проблема и заключается», — сказал Браунинг. За стенами загудели перемещающиеся кабинеты.